Сестра хотела купить лекарство для брата-шизофреника, но что-то пошло не так. Медицинский центр Корсаков, Наталья, добрый вечер. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, а можно записаться на консультацию к психиатру? Да, конечно, как могу к вам обращаться? Меня зовут Яна. Кто там позвонил? Яна, кому требуется? Дело в том, что у меня брат больной параноидной шизофренией. Что? У нас участковый психиатр ушел в отпуск. Нам не могут продлить рецепт на трифтазин. И он уже 2 дня не принимает трифтазин. Я тебе сейчас кувалдой по башке пробью темечко, бля, слышишь? А мне бы не хотелось вызывать скорую помощь, потому что его тогда на недобровольную заберут. Вот. А я являюсь его опекуном. Можно завтра или послезавтра прийти за рецептом? Опекун. Опекун форточник. Положи его трубку быстро. Я прошу прощения. Яна, да. Скажите, пожалуйста, а где бы вы хотели проконсультироваться? У нас в клинике? Да, да, да. Но если нам просто рецепт получить. Он, понимаете, он когда трифтазин принимает, он нормальный. Он как бы все понимает, кричит. Какой-то... Тогда дай мне трубку. Девушка, алло. Да. На, по морде, да. Мразь. А, девушка, смотрите. Это был, скажем так, misunderstanding такой, взаимопонимание. Положите трубку и внесите номер в черный список. А дальше я сам разберусь. Поняла? Или нет? Всего доброго, до свидания. Да, до свидания, до свидания.